А если корабль сузить, он же даст осадку. И первая верхушка его, друзья, и плавание целый год. И что, за год ковчег не найдет эту верхушку? Найдет. Или она ковчег найдет, или ковчег найдет верхушку. Господь лучше нашего знает. Надо точно соблюсти не на полметра уже. Я думаю, что он сделал, не знаю, там, вот локтями мерил, точно локтями перемерил, и длину, и ширину, и высоту, все сделал, вот как Господь велел. И тогда только можно было совершать свое спасение. Друзья, и хотя вот Господь со своей стороны сделал все, чтобы спасти Ноя, вот. А теперь что должен Ной делать? Свое спасение совершать. Правильно мы понимаем, да? Бог его спас, но это Божья сторона, а теперь он должен совершать собственное спасение. И если бы он хотя бы немножко уклонил от этих Божьих повелений, от этих чертежей, а от того, что надо было там 3 этажа сделать и локоть, сверху там это, все до мельчайших подробностей, вот тогда спасение совершил бы и Ной. И тогда, друзья, когда наступил 3-й этап спасения у Ноя? Значит, 1-й этап спасения – это Господь его предупредил. 2-й этап спасения – он плавает. Целый год они плавали. И 3-й этап спасения – он выходит на землю, ступает ногой на новую почву, и здесь спасение, мы говорим, Ной обрел полное, да? Так мы понимаем? Все. Полное спасение Ной имеет. И в знак благодарности устроил жертвенник, что Бог его спас, и он совершил собственное спасение, устроил жертвенник, и Господь обонял приятное благоухание, как благодарность за спасение. Друзья, когда мы там ступим ногой, наверное, тоже что-то мы такое там будем благодарить Господа, что мы ступили на новую землю. Друзья, а вот интересно, вот если Господь сказал Ною, и вот так, и все так подробно, и Ной все так и сделал, вот, ну, а вот тут еще одна такая мысль, друзья, здесь есть 2 места, которые говорят о количестве и качестве. «И сделал Ной все, как повелел ему Бог». Как это говорит что? О качестве. А немножко ниже мы читаем. Ной сделал все, что повелел ему Господь. Это уже количество. И как повелел, и что повелел. Ну, хорошо. Вот, а так, можно было бы так немножечко пофантазировать. Итак, если бы Господь сказал, я вот это все смою, Ной, а ты сделай себе ковчег, строй его из чего хочешь. Ну, делай его как хочешь. Вот, где хочешь, сколько хочешь. Ну, в общем, что хочешь, то вот и делай. Могло бы быть так? Нет. И спасение Ноя тогда вообще было бы дело решенным. Никакого спасения Ной бы не имел. Друзья, а мы читаем где-нибудь в Новом Завете, что вот Господь нам дал спасение, мы сейчас по пальцам пересчитали, что Господь нам сделал, а где-нибудь Господь говорит, ну, я вот вам даю спасение, вот, а вы живите как хотите, поступайте как хотите, делайте что хотите, когда хотите, с кем хотите. Есть такое что-нибудь в Писании? Нет, такого ничего нету. Но есть, друзья, вот что. Апостол Петр говорит так в 1-м послании. Вот. Если вы называете отцом, который нелицеприятно судит каждого по делам его, если называете, друзья, Господь нам позволил называть его отцом, но если же он позволил нам называть его отцом, то это обязывает к чему? Ко многому и прежде всего к послушанию. Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам его, то со страхом проводите время странствования вашего. Со страхом. Друзья, вот я как-то слышал, ну не знаю, даже трудно поверить, но ну, дети Божьи так говорят. Вы знаете, где-то проповедники выходят за кафедру, но я не знаю, верите или не верите этому, и жуют жвачку. Да, выходят за кафедры, проповедуют и жуют жвачку. Друзья, как вы думаете, это можно назвать, совершать свое спасение со страхом и трепетом? Никак. Послание, второе послание Коринфянам написано: «Возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверной плоти, совершая святыню в страхе Божьем». В страхе Божьем. Мне рассказывали такое, что в одной стране молятся люди так. Вот на коленку надо, надо на колени встать. Ну, брюки жалко или помять, или попачкать. Ложат Библию сверху одной коленкой, а вторую не сгинают. Ну, или чтобы не помять, или не попачкать. Потом они поднимаются, Библию вот так вот вытирают. Друзья, это называется со страхом и трепетом. Послание к евреям написано так. Будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом. Знаете, один человек так вот, мы так беседовали, он очень хвалил западный образ жизни, я не знаю, насколько это серьезно, но он сказал такую фразу. На Западе как-то там по-другому немножко верят. А как по-другому? Они, у них там все значительно проще. А как это проще? Ну, а вот так. Там они в основном придерживаются одного правила. Люби Бога и делай, что хочешь. Да, люби Бога и делай, что хочешь. Лишь бы ты Бога любил. А так делай, что хочешь. Все тебе позволяется. Но только Бога люби. Друзья, а как это укладывается у нас в сознании? А если мы любим Бога, можно делать, что хотим? Писание говорит, это и есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его. А что, соблюдение заповедей, оно всегда, как мы хотим, так и делаем? Нет, соблюдение заповедей Божьих – это одно, а наши желания, особенно плоти, это совсем другое. И ничего общего они между собой не имеют. Вот, говорит, живи, люби Бога и делай, что хочешь. Вот в послании к евреям есть одно такое удивительное место. Вот как мы сейчас прочитаю, как мы это понимаем. 11 глава к евреям, 7 текст. «Верую Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег». Благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Друзья, как мы понимаем это слово «благоговение»? Что оно в себя включает? Что это за состояние? Какое-то особенное состояние, да? Вот благоговение, ну, могут испытывать, наверное, только дети Божьи, вот, очень близкие к Богу, благоговение. Я так для себя вот так определил, что благоговение как раз включает и вот те два понятия, о которых мы с самого начала вот... Значит, со страхом и трепетом будем совершать свое спасение. Со страхом и трепетом. Вот этот страх Божий, трепет перед Господом, как раз вот это и есть благоговение. Ну, как себе представить, как Ной благоговел, чтобы строить ковчег? Вот он, наверное, говорит, друзья, пойдемте выберем место, где же мы этот ковчег начнем строить. И вот молятся, да, и ищут такой лес, где бы было много-много вот этого гофера, чтобы его хватило. Потому что если не хватит гофера на этой роще, в этом участке, придется ж каждое бревно оттуда волоком тащить не знаю куда. Давайте, чтобы Господь благословил со страхом и трепетом, чтобы вот хватит здесь нам бревен для строительства. Давайте вот здесь мы застолбим участок. Ну, к первому бревну подходят, наверное, на коленке. Господи, благослови вот это бревно срубить. Ну, чтобы оно ровно было там, без всяких сучков, проверить. Господи, благослови. Рубит. Это же для спасения. Вот это бревно, оно будет для спасения. Теперь у него же, наверное, чертежи там, мастерская своя была у Ноя. Он же, ну, такой инженер, наверное, таких инженерных способностей больше ни у кого на земле не было. Такой плавучий корабль, не имея никакого опыта стройки, и он его построил. И вот, наверное, каждый чертеж ночью изучает. Потом у него мастерская каждую планочку там со страхом и трепетом. Господи, благослови, потому что эта планка, она должна встать, чтобы она не согнулась, чтобы она там не треснула, чтобы она выдержала, потому что кто его знает, сколько будем плавать. Друзья, все со страхом и все с трепетом. И вот Ной построил вот этот ковчег. Друзья, это такой случай единственный в истории, когда какое-то строительство около 100 лет строилось с благоговением и страхом. Каждый день на стройку идет с благоговением и страхом. Бог строил, Ной строил свой ковчег с благоговением и страхом. Друзья, как мы строим наш ковчег спасения? Действительно так, люби Бога и делай, что хочешь? Не получится. Вот, друзья, надо сказать так, что вот тот, кто утратит ответственность перед Богом, тот, кто утратит серьезность этого вопроса и просто-напросто снимает с себя всякую ответственность за спасение, уже за свое спасение, за совершение своей стороны спасения, друзья, тот это спасение и не получит. Хотя Бог его спас, он это спасение не получит. Друзья, вот Ной заканчивает, последний гвоздь забивает, последний там слой смолы, все. И что? Друзья, давайте пойдем проверять. Идут же все, вся восьмерка идет проверять. Вся щели все, наверное, там тыкают, чтобы туда вода никакая не проникла, потому что за год плавания там может вода... И сколько же ее можно оттуда вычерпывать? Целый год ее вычерпывать? Нет, давайте лучше сразу все щели заделаем. Все ли на месте? Вся ли смола покрывает? Может быть, где-то еще ведерко смолой, чтобы никаких щелей не было. Друзья, а кто еще проверял постройку? Господь, наверное, проверил постройку, все до последнего гвоздика проверил. И что, нашел этот ковчег годным для спасения? А если бы он был бы негоден для спасения, разве Господь сказал бы «войди»? Нет. И вот теперь... торжественное такое, слышит мы, значит, этот Ной, войди, войди. Друзья, вот апостол Петр говорит так. Так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Так откроется. Ну, там будет какой-то вход, да? Ну, если Писание говорит, что там будет вход, значит, там какой-то будет вход. А как он, этот вход, откроется? Значит, этот вход может открываться, а может и закрываться. Перед кем же он откроется, а перед кем он закроется? А мы читаем. Вы, прилагая к сему все старание ваше... Нет, друзья, старание... и со страхом, и с благоговением. Прилагая к сему все старание, покажите вере вашей и все ступеньки, добродетель, рассудительность, воздержание и так далее, да? Покажите все вот это. А дальше говорит, а в ком нет всего, тот слеп. Закрыл глаза. Друзья, я думаю, даже если он и там появится, этот слепой, и даже если будет вход, он его просто не найдет. А дальше написано, вот в ком нет всего, тот слеп. Старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание, так поступая, и никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход. Друзья, так поступая, так откроется. А если не так поступая, не откроется. Так поступая, спасешь себя. Так поступая. Друзья, Господь нас спас. А если мы не так поступаем? Как-то хорошо усваиваются слова, очень привычно, так нам очень приятно их слышать. Вот, мы привыкли и так уже свыклись с этими словами. Друзья, ну давайте немножечко углубимся в этот текст. «Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек». Не погибнут. Никто не похитит их из руки моей. Хорошо, да? Хорошо. Ну, это правильно, друзья, действительно. Почему? Потому что Бог Отец дал нас, Сыну Своему, и с поручением, с очень важным поручением. Вот смотрите, это важное поручение. Иоанна 6 глава, 39 текст. «Воля же пославшего Меня», Господь на себя показывает, «воля пославшего Меня, Отца, есть та, чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не погубить». Друзья, нас дал Отец Господу Иисусу Христу, чтобы Он не погубил, но чтобы сохранил. И Он нас сохранит. Несмотря на наши слабости, на наши немощи, на наши недостатки, Господь нас сохранит, обязательно сохранит. Если бы погиб даже один самый малый член его тела, самый маленький, то тогда надо сказать, что, Господи, Ты не смог это сделать. Ты взял на себя такие обязательства, а это сделать не смог. Нет, Господь это может. И Он сохранит самого слабого дитя свое. Друзья, но давайте прочитаем немножечко выше. Не 28 текст, а 27. «Овцы мои слушаются». Ах, вот оно в чем дело. «Овцы мои слушаются». Оказывается, это говорится к овцам каким? Послушным. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут». А в каком направлении они идут? За Мною. А разве всегда овцы идут за пастырем? А иногда овечка какая-нибудь может и заблудиться, да? А там уже волк сидит в кустах. Друзья, они слушаются, и они идут за Мною. А вот теперь, когда положено твердое основание послушания, верного хождения, верного направления, идти по следам, овечка идет по следам пастыря, а теперь пастырь говорит, «Я даю им жизнь вечную, и не погибнут». Друзья, конечно, мы с вами не исповедуем такое вот заблуждение, что человек получает, если он получает спасение, то он уже погибнуть не может. Нет, теоретически мы с вами это заблуждение не исповедуем. Теоретически нет. А практически... А практически очень может быть, что и да. И мы никому объяснять не будем. Ты знаешь, если ты покаялся, то ты уже не погибнешь. Нет, мы так никогда не скажем. А что мы говорим делами нашими? друзьями, а делами нашими. Ну, например, вот так я вам скажу. В одной церкви идет сыгравка и спевка. Играют братья и сестры, поют. Ну, наверное, что там переживания были, и слова выучить, и чтобы музыка была хорошая, чтобы пальчики быстро бегали. Вот так вот все очень красиво, чтобы было. Вот. И действительно, может быть, и они и молились, может быть, и постились, и чтобы грешники там каялись, да? И забегает человек и говорит: друзья, за забором танцуют. А тут как быть? Вот так вот. Нет, мы не можем сказать, что мы никого не будем убеждать, что спасение потерять невозможно. Можно потерять спасение. И многие теряли спасение. Мы только в вечности увидим, сколько там людей имели спасение Божьей стороны, но не совершали свое собственное спасение, не жили со дня на день в согласии с волей Божьей. Мы только там увидим, сколько людей потеряли свое спасение, и сколько они совершали, и даже, можно сказать, и не совершали его, это спасение, и никакого страха и трепета нет. Они просто утратили свою ответственность за собственное спасение, со страхом и трепетом совершая свое спасение. Друзья, конечно, мы не призываем зарабатывать себе на свое спасение. Никакого заработка у нас на это спасение не хватит. Почему? Потому что мы, то, что нам Господь это дал, великий дар спасения, ну, как бы вот Он мне, ну, просто книжку дал. Если мне Христос дает, возьми эту книжку, я ее беру. Вот оно, как бы с мое спасение, да? А теперь никого нет, кто хочет отнять? Есть! Он сейчас будет вырывать, через минуту начнет вырывать. А теперь держи, что имеешь. Он будет отсюда и оттуда вырывать. И вырывает. Это такая личность, которая имеет и силу, и хитрость. У него большой опыт уже вырывать у детей Божьих вот это спасение. Значит, спасение совершать, это не означает, что мы должны его зарабатывать. Мы уже спасены, и это не отдел. Когда Бог нам дал этот дар спасения, мы говорим, это не отдел. Божья сторона не отдел. А наша сторона спасения отдел или не отдел? Конечно, отдел. И поэтому тот брат говорит, вот там на Западе живут, там значительно проще. Люби Бога и делай, что хочешь. От таких дел человек не имеет спасения. Почему? Потому что это дела не веры. А если, смотрите, если человек утрачивает ответственность за собственное спасение, а он имеет веру, он уже и веры не имеет. Уже не имеет веры. А если имеет веру, то должны быть дела, соответствующие вере. Друзья, надо сказать, что Божья сторона спасения, и слава Господу, что Божья сторона спасения от меня не зависит, и от тебя тоже. И мы ничего туда не можем прибавить, и оттуда ничего не можем убавить, чтобы не повредить самим себе. А моя сторона спасения от кого зависит? От меня. А Бог может меня спасти без меня? Нет, это исключено. Друзья, поэтому Господь и я, Господь и ты, сотрудники в деле спасения. Господь совершил на кресте и сказал: совершилось. Дух Святой сейчас нас соблюдает ко спасению в том плане, что сохраняет нас от власти греха. От наказания за грехи мы спасенные, друзья. Все наши грехи лежат в могиле, откуда Господь воскрес. Все грехи церкви, ее возлюбленные, все там в могиле, когда Господь воскресал, все грехи наши там остались. Но сейчас Дух Святой нас соблюдает ко спасению в том плане, что соблюдает от власти греха. Ну и, наконец, последний этап, друзья. Когда мы, наконец, увидим Господа, как Он есть, И образ Божий уже так. Вот это уже последний этап спасения, когда наша нога ступит на новую землю. Вот. И это уже, друзья, последний будет и заключительный этап спасения. Так что, друзья, вопрос вот этот очень важный. Мы с вами разобрали и очень нужный. И о том, что спасение действует в трех временах, а не в одном только времени. Вот, и осмоляться, друзья, надо действительно не только снаружи, потому что это фарисейское осмоление снаружи, но еще надо осмоляться и внутри. Иначе, друзья, наша постройка вся, она может, Господь осмотрит нашу постройку и может сказать, кому-то скажет «войди», а кому-то скажет «отойди». Вы знаете, почему, что значит со страхом и трепетом совершайте свое спасение? Вот в одной общине была такая девочка, ну, может быть, ей было лет 13-14, она ходила в один дом, и там были детки, это в дом верующих, там были детки, она так полюбила детей, и ходила несколько лет, этих деток прям на руках носила, так она любила детей. Ну, и потом она уже взрослая, стала член церкви, вот, и ходила, и в определенный момент в какой-то перестала ходить. В этот дом она перестала ходить. Но хозяйка этого дома недоумевает, в чем дело, почему-то она так ходила, столько лет ходила, и вдруг так оборвала. Она к ней хочет приблизиться, та отворачивается, уходит. Хочет подойти поприветствоваться, та уходит. Если видит ее как-нибудь так, начинает обгинать. Или просто обходить. А участвует в преломлении и та, и другая. Все, как будто жизнь в церкви идет нормально, все хорошо, как будто в сердце там чистота, внутри все в порядке, участвует в преломлении, вот, не понимая, что пьет и ест осуждение себе, а та мучается. Та в себе мучается. Что произошло? Что я сделала ей, что она вдруг как отрезала? И не объясняет ничего. Я так вспомнил, что во времена гонений вот так молились в церквах: «Господи, выведи узников на свободу, да, выведи». Друзья, она заточила в узы эту сестру, как в темницу посадила ее. Она не может понять, что дело. У них такая любовь была, такое согласие, и все. А теперь вот так вот. Друзья, вот со страхом и трепетом. И теперь такая ситуация, что одна оказалась в Германии, а другая в Америке. Они не нашли, так сказать, общего языка. И вот с этой внутренней, я уже не знаю, как, что это за внутренняя такая болезнь, она уехала в Америку. А та, которая ничего не поняла, что же происходит. Потом я с ней много раз на эту тему, она мучилась. Ну как вот это вот, и вот с этой затаенной обидой, глубокой, глухой вот этой обидой, она теперь ходит по Америке. А эта, которая ничего не может понять, что же она ей сделала, она теперь ходит в Германии. Друзья, спасение надо совершать со страхом и трепетом. И кто утратил этот страх, утратил это спасение, а у меня спасение, я уже спасена, я член церкви, уже можно вот это, друзья, вот это и опасно. И пусть Господь нас благословит не только не исповедовать это заблуждение, что человек с рождением не может потерять спасение, но чтобы мы его не исповедовали делами нашими. И будем со страхом и трепетом проводить время странствования нашего в том плане, что каждый день будем ходить в страхе Божьем и соблюдать повеление Божие каждый день. И сегодня мы с вами будем совершать спасение, и завтра мы с вами будем совершать спасение, и до того, когда Дух Святой скажет слово «совершилось», закроются или закроет кто-нибудь нам глаза, и тогда, друзья, если мы действительно со страхом и трепетом ходили перед Господом, тогда Господь скажет «Войди». И какая будет радость на новой земле, ступит наша нога, прославить Господа Его, да? Пусть Господь увеличит наш страх и трепет. Это не лишит нас радости. Почему? Потому что спасение свое Господь от нас не забирает. И Господь обязался сохранить нас, обязательно, друзья, сохранить. Никто даже не может похитить из руки Его. Но если мы будем послушны, если будем следовать за Ним со страхом и трепетом совершать свое спасение, тогда Господь говорит, ничего во всей вселенной не способно забрать у нас наше спасение. Пусть Господь нас благословит на этот великий труд, это самый важный, совершить свое собственное спасение – со страхом и трепетом. Аминь.